Слово четвертое. Все, что сказано мною не без причины, но ради закона Божия, чтобы показать, что он не тяжек, не обременителен, не труден и не неисполним. Теперь докажем это и самими словами Христа. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Знал это и Христос, что многие будут обвинять закон в трудности, посему не предложил его просто и в отдельности, но тут же припоминает и древний закон, чтобы через сравнение показать и легкость закона, и свое человеколюбие. А как? Послушайте. Не сказал просто, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Слушайте это со вниманием. Но прежде напомнил о древнем законе, говоря, «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Видел ты два закона, древний и новый, один, который дал Моисей, и другой, который вводит сам он. Впрочем, и тот Моисеев он же дал, потому что и через Моисея он говорил. А откуда видно, что и тот закон дал он же? Приведу свидетельство не из Иоанна и не из апостолов, так как у меня теперь состязание с иудеями, но из пророков, которым они, кажется, верят. Из них докажу, что и древний, и новый завет имеют одного законодателя. Итак, что говорит Иеремия? «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Видишь? И нового завета имя в Ветхом. Видишь, что и это название известно стало за столько лет. Заключу новый завет. Но откуда видно, что и Ветхий завет он же Христос дал? Сказавши «заключу новый завет», Господь присовокупил. Не такой завет, какой я заключал с отцами их. Это так. Но все еще мы не доказали своего предмета. Надобно выставить на вид и объяснить все, что представляет случай к спору, чтобы наше слово со всех сторон было чисто и чтобы бесстыдным не осталось никакой отговорки. Заключу новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их. Бог постановил завет с Ноем, когда был потоп, желая избавить нас от страха, чтобы мы и при виде наводнения, и всегда, как видим дождь, не боялись, что и опять будет та всеобщая гибель. Поэтому говорит, я поставляю завет мой с вами и со всякую душою живою. Бытие, глава 9, стих 9. Постановил также завет с Авраамом, постановил и через Моисея завет, известный всем. Иеремия сказал, «Заключу новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их. Скажи, какими отцами? И Ной был отец, и Авраам был отец. О каких же говорит он отцах?» Неопределенность лиц производит неясность. Здесь будьте внимательны. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, дабы ты не сказал, что Бог говорит о завете с Ноем, дабы не сказал, что говорит о завете с Авраамом. Он вот как напомнил о самом времени заветов, сказав, не такой завет, какой я заключил с отцами их, тут же указал и на время. В тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Видишь, какую ясность сообщило определение времени? Теперь уже и иудеи не противоречат. Вспомни время и прими законодательство. В день, когда взял их за руку. Но для чего Бог говорит и об образе исхода иудеев из Египта? День, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Чтобы показать свою отеческую любовь, он вывел их не как рабов, но взял как отец дитя и так освободил. Не повелел как рабу позади себя идти, но взял за правую руку как сына благородного и свободного и так вывел. Видишь ты, что у обоих заветов законодатель один. Теперь, когда состязание мы уже кончили, я докажу тебе, что это же и из Нового Завета, чтобы ты видел согласие обоих заветов. Видел ты пророчество посредством слов. Познай и пророчество посредством образов. Но так как и это опять неясно, что такое пророчество посредством образа и что такое пророчество посредством слова, то и это вкратце объясню. Пророчество посредством образа есть пророчество событий, а другое пророчество есть пророчество посредством слов. Разумнейших Господь убеждал словами, а неразумных — видением событий, так как имело произойти событие великое, и Бог имел принять на себя плоть. Так как земля имела сделаться небом, и наше естество возвысится до благородства ангелов, так как проповедь о будущих благах превышала надежду и ожидания, то чтобы новое и необычное, явившись внезапно, не смутило тех, которые тогда будут его видеть и слышать, Бог заранее предозображал все это посредством дел и слов, и таким образом приучал наш слух и зрение и приготовлял будущее. А это и было то самое, о чем мы говорили, то есть, что означает пророчество посредством образа и что означает пророчество посредством слова. Одно посредством событий, другое посредством слов. Скажу тебе пророчество и событием, и словом об одном и том же. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Это пророчество словом. А когда Авраам приносил Исаака, то, увидев овна, запутавшегося рогами, принес его в жертву на самом деле и в нем, как в образе, предвозвестил нам спасительную страсть.